Працягваем праграму. Зараз у перадачы «Свабода ў турмах» пра тое, як мяняе чалавека турма. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Добры дзень. Ці рэальна чакаць чалавека з турмы такога, якім ён быў да зняволення? Якімі людзі вяртаюцца адтуль? Калі турма мяняе чалавека, то наколькі моцна? Такія пытанні задае наша чытачка ды слухачка Ірма. Падставай для допісу стала песня «Ты чакай мяне былога» з новага альбому Бураўкінава Цішкевіча «Варанок». Некаторыя аўтары допісаў, як выглядае з былых сядзельцаў, у гэтым пытанні катэгарычныя. Вярнуцца з вязніцы былым нема. Магчыма. Яшчэ многія з чытачоў ды слухачоў просяць працягваць расказваць у праграмах пра турэмныя песні, што мы і будзем рабіць. Сёння ж пра тое, якім чынам турма мяняе чалавека. У перадачы бяруць удзел сваякі асуджаных, былыя вязні, палітзняволеныя і праваабаронцы. Аднак спачатку звернемся да ўрыўку з кнігі, якую больш за 100 гадоў таму напісаў расейскі навуковец, географ, гісторык, тэарэтык анархізму, князь Пётр Крапоткін. Імем яго ў беларускіх гарадах названыя вуліцы, а на адным з менскіх хлебазаводаў нават гатунак хлебу. Грунтоўна даследаваўшы сітуацыю ў вязніцах Расійскай імперыі ды еўрапейскіх краінах, Крапоткін у 1906 годзе напісаў ды выдаў кнігу ў расійскіх і французскіх турмах. Адна з галоўных высноваў працы наступная. Чалавек, які пабываў у турме, мае тры шансы супраць аднаго, што неўзабаве пасля вызвалення ён зноў трапіць туды. Аўтар піша: у кожнай турме вы знойдзеце людзей, якія трапілі туды выпадкова. У іх жыцці быў фатальны збег абставінаў, які выклікаў бурную праяву жарсці або слабасці, і ў выніку яны трапілі за турэмныя сцены. Думаю, калі б такіх людзей зусім не замыкалі ў турмы, грамадства б ад гэтага ані пацярпела. А між тым іх мучаюць у вязніцах, і ніхто не можа адказаць на пытанне, навошта. Ва ўсёй Еўропе было заўважана, што калі чалавек трапіў у турму за нейкае параўнальна дробнае злачынства, ён звычайна вяртаецца ў яе асуджаны за што-небудзь нашмат больш сур'ёзнае. Калі гэта крадзёж, то больш вытанчаны ў параўнанні з папярэднім. Калі ён быў асуджаны раней за гвалтоўныя дзеянні, шмат шанцаў на тое, што наступным разам ён ужо трапіць у турму ў якасці забойцы. Ён прывучаецца ненавідзець, ад усяго сэрца ненавідзець усіх гэтых, так бы мовіць, сумленных людзей, якія з такой злоснай энергіяй забіваюць ім усе лепшыя пачуцці. Арыштант пачынае дзяліць свет на дзве часткі. Да адной з іх належыць ён сам і яго таварышы, да другой начальнік турмы, наглядчыкі. Пачуццё таварыства хутка расце сярод усіх насельнікаў турмы, прычым усе, хто не носіць арыштанцкай адзежы, разглядаюцца як ворагі арыштантаў. Усялякі падман у адносінах да гэтых ворагаў дазволены. Гэтыя ворагі глядзяць на арыштанта як на ізгоя і самі ў сваю чаргу робяцца ізгоямі ў вачах арыштантаў. І як толькі арыштант вызваляецца з турмы, ён пачынае стасаваць турэмную мараль да грамадства. Турма развівае ў сваіх насельніках не толькі нянавісць да грамадства. Яна не толькі сістэматычна забівае ў іх всякае пачуццё самапавагі, чалавечай годнасці, спагады і любові. Яна прышчапляе арыштанту самыя гнюсныя заганы. Добра вядома, у якой жахлівай прапорцыі растуць злачынствы, якія маюць характар парушэння палавой маральнасці. Рост гэтага роду злачыннасці тлумачыцца многімі прычынамі, але сярод іх адна з галоўных заразлівы ўплыў вязніцаў. У гэтым дачыненні шкодны ўплыў турмаў на грамадства адчуваецца з асаблівай сілай. Наколькі актуальны сёння Пётр Крапоткін? Праваабаронцу платформу дава былога асуджанага, яе муж памёр 2 гады таму ў калёне пры невысветленых абставінах, Алёна Красовская-Каспяровіч кажа, што Крапоткін ніколькі не сустарэў і сёння. Это однозначно. Моё мнение, что наша пенитенциарная система, она не настроена на исправление и на поддержание личности в её целостности. Она настроена на то, чтобы личность умирала, и человек, который сидит в тюрьме, чтобы он не был склонен к какому-то протесту, к отстаиванию своих прав и так далее. Тюрьма меняет психику, тюрьма меняет человека, и человеку хватает и года нахождения в неволе, чтобы в нём произошли определённые изменения. Первое, наверное, то, что я бы отметила, это тотальное недоверие. Это люди, которые очень редко кому-то доверяют, и Ну, это тоже проблема, когда человек все время закрыт и не может даже сказать о том, что у него происходит внутри. Як лічыць беларуская праваабаронца, адзінае, што ў назіральных тэарэтак анархізму састарэла, ды і то цягам апошніх 15-20 гадоў, гэта палажэнне пра маналітнасць зняволеных. Сёння гэтай маналітнасці ў турмах Беларусі дакладна няма. Эксперт расійскага руху за правы чалавека, у мінулым праграміст і бізнэсоец, а таксама палітвязень Сергей Махнаткін, удакладняе, што ў параўнанні з часамі вялікага навукоўца ўзровень прававога безмежжа ў турмах Расіі ўзрос не толькі сярод супрацоўнікаў, але і сярод ЗК. Апошнім часам усё больш ігнаруецца так званае правільнае паняцце або галоўны турэмны кодэкс. Там нету сейчас даже криминальных зэковских законов. Они пусть криминальные были, но они представляли определенную систему. Например, там нельзя было красть. Нет, сейчас этого нету. Раньше спичку взял без спроса, табуреткой по башке хребтину сломают. И эти законы были, они, по крайней мере, понятны, хорошие они или плохие. Сейчас никаких законов нету. Сейчас я вам хочу сказать, сейчас в зоне крадут еще хуже, может быть, даже, чем на воле. Я вот вынужденно общался с заключенным. Я же, что там, 2 года. Это по зэковским срокам, это вообще не срок. Это смешно. С рецидивистами там приходилось сталкиваться, не сами, в общем-то, шли на контакте, но и раз там некоторые. Говорят, мы в ельцинские времена сидели, 90-е годы, но жрать было нечего там. Ну, почти в гулаговские времена, отсутствие пищи. Но у нас была определенность, у нас не было такого беспредела со стороны начальства. Я вас уверяю, количество незарегистрированных нигде убийств мы об этом не знаем. Просто возросло. Количество коллег, которые там возник, возросло. Если ты политически, так напрямую физически тебя там не грохнут. А если у человека нет ни адвоката, ни там толком родственникам, вообще говоря, из сиротского дома и все прочее. Его грохнул. А кому он нужен? Ну и ради бога, еще хоть 10 штук. Сейчас никаких законов. До такой степени вот это наши там начальники чувствуют вообще смену общей политической на абсолютно тоталитарную обстановку в стране. Гаварыў расійскі праваабаронца і палітвязень Сергей Махнаткін. Што да выпадкаў забойства і калецтва вязня ў беларускіх турмах, то яны, паводле Алёны Красовскай-Каспяровіч, сапраўды сустракаецца, аднак іх колькасць меншая, чым у 1990-е гады. Это не носит масавы характар. Самы большой і дзікі беспрэдзел зварыўся в этих местах где-то лет 15-20 тому назад, когда была действительно настоящая война. Осужденных убивали без суда и следствия, и никто никогда и никому не смел пожаловаться. В последнее время можно даже сказать, что в связи с действиями правозащитников, с активностью родственников, с тем, что об этом можно говорить уже в средствах массовой информации, контролеры и сотрудники пенитенциарных учреждений, они стали осторожны, стараются поменьше бить. Конечно, ситуации и случаи бывают разные. Надо понимать, что система МВД, она не состоит исключительно из плохих людей или исключительно из хороших. Мне кажется, что вот такие вот дикие случаи, когда это все происходит вот с задержанными, с осужденными, они, конечно, больше связаны с особенностями психического развития именно тех людей, которые принимают участие в этих избиениях и пытках. Хотелось бы в это верить. Конечно, никто не исключает вариантов, когда осужденных целенаправленно и намеренно убивают за то, что смеют жаловаться или по каким-то другим причинам. Но сейчас это не носит такой массовый характер и, в общем-то, слава Богу. Як перакананая мая суразмоўца, дакументальна засведчыць выпадкі фізычных катаванняў затрыманых, падследных ды асуджаных, тым не менш лягчэй, чым зафіксаваць працэс знішчэння асобы ў турме або пераўтварэння чалавека ў біамасу, тое, што сёння найбольш характэрнае для беларускіх пенітэнцыярных устаноў. Паводле вучня Зыгмунда Фройда, амерыканскага псіханалітыка аўстрыйска-габрэйскага паходжання, былога вязня нямецкіх канцлягераў Бруна Бетельгайма, забойцы могуць толькі забіць, але яны не маюць улады пазбавіць нас волі да жыцця. Нацыстам праз псіхалагічныя вопыты ў канцлягерах удалося стварыць сістэму знішчэння чалавечай годнасці, пераўтварэння асобы ў біямасу. Калі ў выніку чалавек пазбаўляецца волі да жыцця, ён ужо не можа адмовіцца капаць сабе ўласную магілу ці ісці ў газавую камеру. Канец цытаты. на подставе уластного досвиду из неволения у Дахау и Бухенвальде в 1938-1939 годах, коли нацистская Немеччина еще не была нацеленная на тотальное вынищение габреев, а в основном ориентованная на выхование идеальной да и послухмяной рабской силы Бетельгайм, вылучил шерых принципов психологичного подавления особы. По сутности, гэтые способы первотворения человека у биомассу поспехово полтараются и полтараются у інших державах на разных узровнях громадства, например, у семьи, не кажучи уже про пенитенциарную систему. Поводя правооборонца Алена Красовская-Каспярович, якая знакомая с теорией Бетельгайма, за этот час никто ничего нового не створил. Это наши пенитенциарные учреждения, 100%. Просто там они их еще и не кормили практически. Расстреливали, понятно, там в газовые камеры, давлело еще, что ты можешь быть убит. Хотя у нас тоже давлеет, но меньше. Но моральное вот это вот убийство людей, вот, пожалуйста, никто ничего нового не изобрел. Наша система исправления, система исполнения наказаний, она уходит с корнями, к сожалению, во времена концентрационных лагерей. Первый принцип – это бесполезный, бессмысленный труд. Второй принцип – от тебя ничего не зависит, когда ты зависишь полностью от власти контролеров. Третий принцип – коллективной ответственности, когда все страдают то, что кто-то один допустил какой-то косяк. Четвертый принцип – это делай вид, что ты ничего не видишь. Это когда рядом бьют кого-то, а ты не встреваешь. Это своеобразный переступление через свой принцип. Нормальный человек, он всегда должен вступиться. В тюрьме этого нет. Вступился, получил точно так же. И последний принцип, это когда люди стучат друг на друга. Когда люди для того, чтобы комфортно жить и сладко есть, они идут и стучат друг на друга. Все. Это последняя черта, которая делает личность биомасс. Говорила Алена Красовская-Каспярович. У эфира «Свобода у турмах». Протяг программы не в забаве. У кіпцюрах КДБ. Турэмная літаратура на свабодзе. Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры свабоды. Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.орг. Турэмная літаратура на свабодзе ў студзені і лютым. Радио «Свобода» – основная тема дня. У кампании мясцовых выборов демократичные партии означают факты тиску на активистов. Сярод оппозиции наибольш паспяхова процедуру регистрации прошли представники белорусской христианской демократии. На процессе по справе «Экомедсервису» сегодня показаний давал хирург Виктор Серабро, який оперовал пациентку, что померла. Золотый медаль Сочинской олимпиады принесе белорусским спортовцам один из самых высоких спортовых гонораров – 150 тысяч долларов. Вчера до храму Йовы Шматпакутного у Менску, где выставляются дары вешчунов, триває четвертый день, незважаючи на 20-градусный мороз. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя. Ці реально чакаць человека с турмы такого, яким ён был до яе? Якими люди увогуле вертаются оттуль? Калі турма меняет человека, то наколькі моцна? Такие пытания задае наша чытачка, да и слухачка Ірма. У абмеркаванні темы беруць удзел сваякі асуджаных, былые вязні, палізняволены и правоабаронцы. Был осуджены предпринимальник Владиславу, який отсидел 8 годов за крадеж в особо буйным померы, каже, что людей, якія скатились до опошней рысы морального падения, сегодня сярод ЗК немало. Доносить начальству на своих тих, с якими столовался, и якія тебе подтримливали, просто так, у мэтах отрымания лепшей пайки, з'ява звыклая. И плевать, что той человек, на якого ты донес, беспадставно может отрымать шиза, позбавиться передачу, спотканию с родной, законами, не кажучи уже про умовно-дотерміновое. Это делается так. Какой-то осужденный совершил правонарушение. Само оно по себе не является правонарушением, он этого не совершал. Но начальник, который, значит, пишет на него рапорт, решил, что вот он поступил с его точки зрения с нарушением. Пишет, значит, этот рапорт. Осужденный отрицает. Говорит, этого не было, этого не было. Тогда вызывается несколько активистов, которые пишут объяснительно в таком плане, в котором нужно начальник, который написал рапорт. Есть, кстати, когда приезжают проверки, вот, они показывают объяснение тех осужденных, значит, уже ничего не сделаешь. Буквально месяцев шесть, или может, приезжают прокуроры какие-то из Минска, из Могилева, могилевские прокуроры, и зэки, которые сидят по каким-то, не идут на прием только потому, что они знают вот такую ситуацию, что обратись к этому еще хуже. Ты будешь до конца своих дней нарушителем, не иметь ни посылок, ни свиданий. Вот и все. Мать осужденного Олега Наталья, чей сын трапил колонию на 7 годов у 18-годовом взросте за удел у групповой бойцы, непокоится за то, что сын становится вельми замкненным, раздражняльным, увогуле не пристосованным до вольного життя. Праца, якую он робит, нерегулярная и бессенсовная, никакого профессионального развития не дает. Я не знаю, чего этих бездельников держат. Повыпускали бы их вот за эти вот статьи непонятные. Но он, конечно, оторван от этого мира всего. Раз на меня взорвался, когда мама, ты что, меня 10 раз одно и то же переспрашиваешь, вот как-то начала кричать. А так вот старается, держится, он же знает, что старается меня не расстраивать. Что-то говорит, если спрашиваешь, что-то не говорит. И то боится говорить, ему вот и послушать. Это на улице говорит, в парке, парк под навесом, под решеточкой, со скамеечками во дворе. Вон там выходим курить, курим. То, что доносят друг на друга, это точно. Там даже не знаешь, с кем дружить, с кем не дружить, потому что вроде бы ты ему что-то рассказал, он тут же может побежать и рассказать все. Вплоть до того, что вот он в Орше сидел, так там был, так он писал прямо письма на имя начальника тюрьмы. Это есть почтовый ящик, и пиши доносы. Они замкнутые становятся. Заправды, большинство людей выходит на волю, стративши все свои социальные связи и навыки, кажа Алена Красовская-Каспярович и протягивая. Да, человек, отсидевший достаточно долго в тюрьме, он выходит на свободу, во-первых, потеряв практически все социальные связи и навыки. Могу привести пример из собственного опыта, когда у моего мужа был день рождения, мы были на свидании, и к нам в гости утрированно должны были прийти ребята из соседней комнаты, которых мы оба хорошо знали. И мы готовились, ну, слегка готовились, готовили стол. И я видела, как нервничает мой муж, и я пыталась задать ему вопрос, что случилось. Он очень нервничал, не отвечал мне. Когда пришли гости, он тоже был в нервном напряжении. И оно стало только, когда они ушли. И мы стали разговаривать, я стала задавать вопрос, в чем проблема, что тебя так напрягало. И он мне сказал, Алена, этого не было 10 лет. И для меня это настолько в новинку, и я просто не знал, как себя вести и что надо делать. Я забыл, как это. И вот из таких мелочей складывается то, что человек, выйдя на свободу, он не может адаптироваться даже с элементарными вещами, к которым он не привык, отвык, или которых он вообще не знает, потому что жизнь идет вперед. Когда теперь у громадства до зэков ставится уже куды больше лояльно, чем у час моего дятинства, добрые знакомые, соседи, свояки, сябры с большего не бегут от яго, сверкаючи пятками, то на узровне державной машины все еще існує стигма у дочинении до былых осудженных, каже былый изневоленный Алексей. После того, как вы вышли из тюрьмы или освободились из исправительной колонии, вы в дальнейшем куда-то обращаясь за какой-то услугой, там, не знаю, в паспортный стол. Вы приходите в паспортный стол, и вам не дают паспорт просто потому, что вы однажды были судим. И вам говорят, докажите, что вот вы изменились, как-то исправились, и тогда мы вам дадим паспорт. А вам постоянно будут припоминать это, и уже спустя годы, когда вот судимость будет погашена, неожиданно, если вас заберут там за распитие пива на лавочке участок, то там, пробивая по базе, вам предъявят опять-таки ваши судимости. И это будет поводом вести себя так, как ему хочется. То есть вот машина стороны, как бы государство, она все равно продолжает относиться к бывшим заключенным как к людям. То есть стигма она осталась. Вот то, что я заметил, конечно, не за собой, а за другими заключенными, что после тюрьмы они в любом случае уже будут против власти. Потому что они понимают изнутри, как власть относится к конкретной социальной группе заключенных. И когда они выходят после всех вот этих издевательств, лишений и так далее, они понимают, что уже кто есть кто. И... Поводле удельника нашей передачи, российского правооборонца Сергея Махнаткина, нормальному человеку для нормального життя тюрьма ніякого досвіду не дает, только шкоду. Для нормальной жизни, конечно, в принципе, это ничего хорошего не дает ни в коем случае. Говорят там школа. Но я бы сказал так, что это дает знания вот для понимания, для правозащиты. Если вас заинтересовала сама тюрьма и то, что у нас творится вот в этой отрасли, да, конечно, если ты там не побываешь, ты можешь там сколько угодно начитаться, ты можешь сколько угодно сам со специалистами общаться, пока ты там не побываешь, эту систему более-менее ты не просто не поймешь, ты даже не почувствуешь. Побывать там чуть ли не обязательно для того, чтобы адекватно воспринимать, что это такое. Для нормальной жизни, вот если ты все-таки ориентирован не на заключение, а на какую-то деятельность, такую нормальную в природе, там, скажем, для бизнеса, для каких-то занятий, она ничего не дает. То есть она... Говорил российский правооборонца, был и предвязан Сергей Махнатов. Фігурант справи анархіста, осуджений Новополоцькій колонії, політв'язень Ігор Алінєвич, у одним з своїх листів на волю написав: «Чим більш зневажають, де пресінгують, тим мацніє злабляється чоловік на світ, на людей. З зони виходить чоловік просякнутий ненавистю, без віри у громадство і без грошей у кишені. Альтернатива заключається у зацікавленості до іншого, незлочинного ладу життя. І калюнія повинна дати можливість поспробувати жити інакше». При гэтым Ігор Алінєвич означає, що залежно від особи, турма може дати чоловіку і нечто становче. «Твар чоловіка визначають його учинки, і навіть коли ти недзе спотикнувся, критером буде, чи застався ти стояти, або віддав перевагу комфорту лежачого. Менавіта турма приносить просвітлення, своєособливість, особливую революцию свядомости. Это час зразуметь, раскрыть душу, вызначиться. Комусьці шкода мяне, а мне шкода многих тих, хто шкадуе мяне. Бо ім доводиться сапраўды тяжко. І все за того, что ніхто не задавався питанням. А что отбывается з остатніми десятками тысяч осуджених, якія йдуть папярок лінії режиму? Тема політичних у лягерах – гэта усяго толькі малая кропля у темі лягераў увогуле. І у тих, хто вийшов, ёсць певная грамадзянская адказнасць перад тымі, хто застався за калючкай. Як кажуць бацькі Ігора, яны ўжо давно не ведуць размовы з сынам адносна напісання прашэння аб памілаванні, хоць многія знаёмых увесь час пераконваюць іх, што падобны крок быў бы выратаваннем для маладога чалавека, асуджанага на 8 гадоў няволі. Нашы ранейшыя несмелые спробы переконать Игора относно прошения просто крыудили его, каже Валентина Алінєвіч. Вельми крыўдзіцца, калі чуе такія размовы ад бацькоў, і фігурант па справе бабруйскіх анархістаў, асуджаны на 7 гадоў палітвязень Магілёўскай папраўчай калоніі 23-гадовы Артём Пракапенка. Гаворыць маці Артёма Віолета. Ну, это вот у него было очередное свидание в декабре. Его лишили этого свидания долгосрочного, поэтому мы не были. Я там конкретно причину так и не поняла, за что его там поставили. Что-то не так, может, сказал или что-нибудь. Следующее, когда там через полгода, раз в полгода свидание это дают. А до этого в ноябре, в начале ноября мы его видели. 2 часа через стекло по телефону. Мы ехали, чтобы с ним поговорить уже. Мы его, конечно, говорили, что, может, он написал бы это прошение. Но он ничего не писал. Потом только позвонил и сказал, я от вас такого не ожидал. Обиделся, что мы даже ему говорили такое. Он всегда ждет свидания, потому что, говорит, это вот одно, что спасает, что родственники вот и все. Но он получил, сейчас зазвонил, говорит, приносит много писем, поздравлений с Новым годом, Рождеством. Конечно, это очень приятно и поддерживает. Он уже давно нам не пишет, вот он нам, по крайней мере, не пишет, с кем-то переписывается. сослан в Яш, говорит, звоню. Особо некогда, мужа там устает, уж там работать надо. Работал, но он там на станках что-то по металлу, что они там краят или что, даже особо не сдается. Но все равно устает, как что. Не говори при таком питании, что можно работать. Вегетарианец, практически ничего не ест. Что там второе, обычно там они с чем-то мясным таким делают. Ну, там, может, не мясо, то нет, запах может какой-то. Но он этого не ест. Ест только эти каши. Овощей, фруктов там не бывает, в принципе. Молочного тоже это вот ничего нету. Сухое молоко бывает, это вот сгущенное молоко. И овсянка, гречка, он мне говорил, хлопья там. Вот. Ну, и сладости там какие-то, какие-никакие бывают. Там же все еще и дороже, чем в наших магазинах. Там же наценка идет у них. Постоянно читает, все время читает там разную литературу. И классиков читают, и такую, и он же выписывает журнал «Популярная механика». Ему очень нравится. Это их поддерживает. Мой муж выписываю, я все время эту и нашу Ниву, и «Народную волю», чтобы там был в курсе. Ну и спортом старается тоже заниматься. Бегать там, подтягиваться, может, какой-то турник есть. Як и большинство анархистов, и Артем Прокопенко, и Игорь Оленевич з'являються ідейними вегетаріанцями, для яких адмова ад мясных продуктов свайго роду выклік мясным вытворцам, якія робяць грошы на бессэнсоўным развядзенні вялікай колькасці хатніх жывёлы. Далікатэсы з яе нярэдка выкідаецца на сметнікі багатымі людзьмі, а потым, каб нечага пад'есці, у гэтых сметніках рыецца бедныя. Утылізацыя рэшткаў забітай хатніх жывёлы не прадумана, з-за чаго псуецца экалогія. Зразумела, у вязніцах настолькі ўпартых у сваіх поглядах ды ўчынках маладых людзей лічаць дзівакамі і нават самазабойцамі. Хаця так лічаць і многія вольныя людзі. Паводле іх, гэтыя анархісты проста выпендрываюцца. Праваабаронца з платформы Алёна Красовская-Каспяровіч кажа, што беларускія анархісты дастойныя усялякай павагі, бо яны прытрымліваюцца ўласных прынцыпаў. Цэласнасць вот анархістаў, то, што вот ребята не адступаюцца ад сваіх прынцыпаў, это очень неплохой знак. И это говорит о том, что это очень сильные люди. Как только у личности начинается слом вот этих принципов, ее больше нет. Вопрос только, конечно, в том, как это все пойдет дальше. Потому что сроки не маленькие, и произойти может всякое. Но я, конечно, искренне восхищаюсь ребятами, потому что они молодцы. На фоне многих, которые не могут, не хотят и не считают, что принципы это важно, они ведут себя замечательно. И родителям надо уважать их выбор. Говорила Алена Красовская-Каспярович. Вы слухали «Свободу у турмах». Состранимся простыдень.